Нет никаких намерений открывать двери в имперский флот каждому первому пирату, перебежчику или еще кому-либо, произнес я, изъявляя желание примкнуть к нам. Каждый из них преследовал лишь одну цель – спасти свою шкуру. Если бы они хотели воевать на стороне империи, то давно сделали это. Нет, каким бы заманчивым ни было предложение, реализовать его я не собираюсь. Но и лишних экипажей для перегона трофеев на базу у меня под рукой не имелось. Здесь ведь чистая математика. После сражения с флотами пиратов и контрабандистов, после применения боевой медитации Гбата вся вахта выжата и вымотана, поэтому сменить их на другую, а их отправлять на трофейные корабли, глупо. Уставшие подчиненные, обреченные подчиненные. И что же вы намерены делать со всем этим количеством пленных? Поинтересовалась она. В отношении некоторых, тех, кто сдались в обмен на помощь в доставке кораблей и их передаче в мое распоряжение, сдержу слово и отпущу, признался я. Республиканцы будут находиться в плену до тех пор, пока новой республике не будет нанесено еще несколько ударов, достаточно сильных, чтобы они начали воспринимать меня всерьез. А уничтожение секторальной группировки флота, уничтожение флота пиратов и контрабандистов, захват звездного крейсера и звездного разрушителя – это недостаточно серьезные удары? Недоверчиво спросила Мара Джейд. Флот в Дофильвианском секторе был ослаблен и малочисленен, потому и был атакован, произнес я. Пираты и контрабандисты – весомая сила, но не относится к новой республике напрямую. Два линейных корабля, захваченные со всеми членами экипажей – это да, конечно, весомый аргумент для начала диалога, но недостаточный. Недостаточный для чего? – поинтересовалась Мара Джейд. Поговорим об этом позднее, Мара Джейд, улыбнулся я. Для начала нам нужно больше пленных республиканцев. Именно поэтому необходимо вывести из этого уравнения Карди, потому что он участвовал в сражении, уточнила Мара, и может стать проблемой с его агентурной сетью. Именно так, мое терпение не безгранично, произнес я. Пока он играл в темную, это одно, но вчера он фактически выступил против моих кораблей, а это уже переводит его в категорию врагов. Коготь мог и не знать, против кого Террик зовет его воевать, задумчиво произнесла Джейд. Возможно, догадывался, но наверняка бы не знал, иначе по нашу душу явился секторальный флот новой республики. Может быть и так, подал плечами я. Однако существует одно обстоятельство, которое нельзя упустить из виду. Контрабандисты идентифицируют имперские и республиканские корабли по спектру выхлопа двигателей. Не опознать Химеру в таком случае невозможно, а установить причинно-следственную связь между моим флагманом и имперскими звездолетами, находящимися в его окружении в засаде, довольно просто. Не сомневаюсь, что Карди это по силам. Девушка молча закивала. Карди атаковал мои корабли, продолжал я, причинил повреждения. Пострадали имперские военнослужащие. Следовательно, он теперь враг. Технически, мы первые уничтожили несколько его звездолетов, заметила Джейд. Технически, нейтралу ничто не мешало выйти из сражения, связаться с Химерой и сообщить об ошибке, возразил я. Сразу после того, как будет решена проблема с последним приказом Палпатина, помимо поисков стража для вас будет еще одно задание. Его можно будет выполнить параллельно с розыском звездного суперразрушителя. Каким будет мое новое задание? Поинтересовалась она. После того, как Немезида завершит свою миссию по эскортированию наших поврежденных звездолетов на Лайнуре, корабль пройдет ремонт и доукомплектование, а после будет передан в ваше распоряжение, пояснил я. Пленение республиканских военнослужащих открывает новые перспективы. События набирают обороты, а поэтому имеется необходимость действовать сразу на нескольких фронтах. Выступая в качестве моего представителя, вы на Немезиде посетите имперские миры, чтобы выявить степень их возможного сотрудничества с нами. Вы пробыли на службе Карди около полугода и знаете, как именно он ведет дела. Выяснить, какие из имперских маффов и губернаторов сотрудничают с ним, для вас будет легко. После этого мы решим, как поступить с ними дальше. А каким образом это лишит Карди влияния, уточнила Джейд. Проще уж было бы нанять охотников за головами. Тем более раз темные силы у вас в кармане. Пока еще корабли не на Тангрене, а значит уязвимы, произнес я. Потери Карди и провал на Ругасе однозначно приведут к тому, что новая республика все же изыщет средства на приобретение у него необходимой для них информации. А следовательно, не за горами время, когда они направят против нас весомые силы кадровых военных. К этому моменту звездолеты флота Катана уже частично войдут в строй, что станет сюрпризом для наших противников. А я все думала, каким же это образом вы намерены захватить еще больше пленных, хмыкнула Мара. Заманите в ловушку целый флот, пока Карди не знает о том, что темные силы у меня. Он сможет сообщить лишь то, что ему известно, произнес я, а именно, местоположение моих баз, состав и численность флота. Продолжение рейдовых операций заставит новую республику как озаботиться безопасностью собственных территорий, вынудив держать секторальные флоты на местах для защиты торговых караванов и путей снабжения, а также замедлит процесс формирования флота, направленно против меня. Это время позволит отремонтировать дредноуты и сформировать для них экипажи. И соответственно, когда они нагрянут на Тангрен, зеленые глаза Джейд опасно блеснули, вы заманите их в капкан и уничтожите. Если не будет другого выбора, то да, согласился я. С флотом Катана вы могли бы уже сейчас начать завоевание территорий новой республики, отбирая у них по сектору в то время, как ваши рейдовые группы будут наносить удары по всей галактике, заметила она. Месяц-другой, возможно полгода-год, и у вас была бы сила, способная противостоять Палпатину. Невозможно построить такой же флот, каким располагает Палпатин за столь короткий срок, напомнил я. Невозможно вырастить армию клонов за это же время. У него под началом самые разрушительные орудия, какие только создавались империей. Не говоря уже о том, что он вернул себе на службу ни одного военачальника с их вооруженными силами. Нет, подобное количественное превосходство не победить малыми силами, даже с использованием флота Катана. Даже если начать завоевание, одновременно с этим продолжать поиски оставшихся секретов империи, этот шаг фактически бессмысленен. У Палпатина под рукой десятки звездных суперразрушителей, палачи, возмездия, затмения, владыки и так далее. Тысячи менее крупных кораблей, миллионы, если не миллиарды бойцов. Для надежного противостояния ему нужна соразмерная сила. Новая республика сыграет роль своеобразного буфера, позволив мне и моим последователям пережить весь грядущий кризис на тайной базе, в неизведанных регионах, уточнила Джейд. В том числе и там, не стал я вдаваться в подробности. С одной стороны, откровение с ней, лишний повод продемонстрировать Джейд подкрепление моего тезиса о том, что с союзниками я честен. С другой, да, она может быть и недостаточно лояльна в настоящее время, но в свете последних событий круг вовлеченных необходимо расширять. Даже если случится так, что она предаст меня, переметнется на сторону Палпатина или других моих недругов, ничего критичного не произойдет. После вчерашнего разгрома сразу трех противников лояльность ко мне со стороны офицеров флота повысилась на порядки. Предстоящая кампания лишь только усилит уже имеющийся эффект, закрепив его на постоянной основе. Да и к тому же, столкнувшись нос к носу с Батом, девушка лишний раз подтвердилась в своем мнении о моей правоте относительно безумия Палпатина. И уж к кому-кому, а к нему она не сунется. Избавление ее от его ментального приказа станет последним кирпичиком фундамента нашего сотрудничества. Сейчас необходимо забрать все, что может быть Палпатином использовано в войне, в той или иной форме, вывести все за пределы его зоны досягаемости и поставить на службу мне. Складывается мнение, что вы знаете о забытых секретах империи куда как больше, чем готовы рассказать сейчас, заметила она. Провокационный вопрос, своевременный. Да, не стал отпираться я. Слишком многое оказалось выброшено на свалку истории за якобы ненадобностью, в то время как все это можно поставить на службу, и оно даст свои плоды. Но опять же, как я уже сказал, в свое время. Поэтому вы опустошаете гору Тантис, уточнила Джейд, чтобы Палпатин по случаю своего официального возвращения не смог воспользоваться ей. Именно так, подтвердил я. Но вы пускаете это на борьбу с новой республикой, напомнила рука. В то же время утверждаете, будто мятежники должны стать той силой, которая уничтожит Палпатина. В чем смысл ослаблять их и в то же время надеяться на сотрудничество с повстанцами в будущем? Для начала не стоит забывать, что альянс повстанцев уже не та кучка разбойников, что была еще 9 лет назад, произнес я. Роли поменялись. Продолжим мы их называть мятежниками, это не уменьшит их силу. В уничижении противника нет смысла перманентно, а если он не подкреплен фактами побед, то и вовсе является глупостью и пустой бравадой. Необходимо уважать своего противника, и тогда мы будем биться с ними как с равными. А они этого заслуживают и не раз доказали это делом, в то время как мы лишь грыземся за осколки былого величия. Так вот почему вы называете их республиканцами, прищурилась Мара Джейд. Констатируете их действительное положение. Да, подтвердил я, и в вашей речи правильная терминология тоже встречается. Повторяйте это почаще и сможете видеть всю картину целиком. Ну раз мне она в настоящий момент недоступна, не откажете в любезности обрисовать ее, с ноткой сарказма, без злой шутки и издевки, поинтересовалась Джейд. Отнюдь, почему бы и нет, пожал плечами я. Как моя рука, вы должны владеть правильным взглядом на вещи, без прикрас и допущений. Да, я не намерен бороться с Палпатином. «За меня это сделают республиканцы». Этот тезис повторялся неоднократно, но своей сути не меняет, даже несмотря на то, что вы считаете, будто мои действия ослабляют новую республику. В какой-то мере это в самом деле так, однако они контролируют практически всю галактику. У них огромный, по сравнению с тем, чем владею я и владеют имперские осколки, флот и армия. Потеряв 1, 2, 5, 10 секторов и прикрывающих их воинских и флотских подразделений, они не утратят боеспособности в целом. Зато, уничтожая малые соединения противника, мои вооруженные силы сумеют набраться столь необходимого им в дальнейшем опыта. Поверьте на слово, он нам понадобится. Но зачем, если вы не намерены бороться с Палпатином? Генеральная стратегия именно такова, позволить заклятым врагам уничтожить друг друга самостоятельно, подтвердил я, но не стоит избрасывать со счетов тот факт, что мой план может и не сработать. В ключевой последовательности событий я все же уверен, Палпатин однозначно попытается поставить Скайуокеров себе на службу, и будет сокрушать миры и армии, стоящие на его пути. Вне всяких сомнений, с помощью собственного флота и вооруженных сил имперских осколков, которые перейдут к нему на службу, его безумие и ненависть сыграют свою роль, вспомнив жителей галактики причину, по которой они его ненавидят. А следовательно, к тому моменту, когда Палпатин падет, его войска останутся предоставлены сами себе. Эндорская катастрофа повторится, а значит и новая республика перейдет в наступление против имперских территорий, всеми своими силами. В период этих конфликтов после смерти Палпатина я и намереваюсь выйти из тени на сцену, проводя собственную, отличную от империи кампанию и политику. Если ко мне присоединятся, приняв условия моих реалий, что ж, я буду только рад, лишние силы никому не помешают. Если же нет, к этому времени у меня будет достаточно сил, чтобы не опасаться мести с их стороны. Могу поспорить, что вы будете действовать в противоположном конце галактики относительно новой войны между имперцами и республиканцами, щелкнула пальцами Мара Джейд. Дадите им выбор, воевать на несколько фронтов, или решать первостепенные задачи. Конечно, согласился я, вернуть империю в пределы прежних территорий для новой республики будет делом чести, я бы даже сказал ноль одержимостью. Нападение на дофильвианский сектор и сектор Слуисси лишь демонстрируют их типичное поведение, потерпев поражение, не критичное для себя, они будут вновь уверять всех пострадавших в том, что более это никогда не повторится. В таком контексте отвоевание территории империи будет для них приоритетным шагом, необходимым для сохранения государства как такового. Я допускаю, что кампания возрожденного императора будет отличаться чрезмерной жестокостью, а следовательно, нам в любом случае придется и самим столкнуться с остатками войск Палпатина, чтобы отвоевать необходимые нам сектора. Вот только мы будем позиционировать себя как освободители, гуманные и уважающие всех без исключения разумных и расы. Я обдумал ваше предложение относительно рабов, оно удовлетворяет моей долгосрочной стратегии. Те из них, кто пожелают к нам присоединиться, могут это сделать. Они станут лицом новой империи, находящейся под моим руководством и действительным примером реализации тезисов равенства, о которых мы будем декларировать. И когда между разумными, оккупированными безжалостными имперскими мясниками Палпатина и новой республикой, которая не сделала выводов об укреплении собственной обороноспособности после моей текущей кампании, и моими силами, позиционирующими себя как гуманные защитники своих союзников, что они выберут? Лично я бы выбрала последнее, призналась девушка. Как и большинство, согласился я, так мы получим территории, лояльное население. Само собой, что в сражениях с другими военачальниками их территории мы будем захватывать силой оружия, и присоединять к себе. И опять же, расчет сделан на психологию, раз, к какому хозяину лучше идти, к тому, который угнетает и казнит, либо к тому, который обещает процветание и уже замечен на этом поприще, опять же, к последнему. Таким образом, нанесение ударов по территориям, занятым имперцем Палпатина с целью освобождения жителей этих секторов, а также простое переманивание планеты систем под свой контроль обещанием защиты, даст свои плоды в виде создания ресурсного ядра для армии и флота, что позволит как обороняться, так и нападать. Но, не проще ли будет тогда объявиться после смерти возрожденного Палпатина сразу в империи и потребовать себе главенствующую роль, спросила Джейд, и иметь дело с ксенофобами, которые выполняли преступные приказы Палпатина, уточнил я, возглавить ту империю, которую большая часть политически активного населения галактики ненавидит. Право, это прямой путь к кризису и собственной кончине. Нет, я не собираюсь бороться с кем-либо за власть над остатками империи, они либо примкнут ко мне сами, по собственному желанию, обратившись ко мне с просьбой, и тем самым заранее поставив себя в менее выгодное положение при переговорах, либо останутся сами воевать против новой республики. Уверен, что будут представители обеих вариаций развития событий. Рассуждайте так, будто намерены за время кампании Палпатина обзавестись силами, сопоставимыми с его собственными, заметила Мара Джейд. Боюсь, даже если я прямо сейчас начну это делать, то не успею. Усмешка откликается улыбкой на ее лице. И все же, вы от чего-то уверены, что новая республика в первую очередь будет стремиться уничтожить именно имперские осколки, а не вас, заявила Мара. Не слишком ли это самонадеянно? Это допущение, которое основано на имеющихся фактах и предпосылках, ответил я. В настоящий момент внутри новой республики происходит политическая борьба. Определенные силы стремятся увеличить свой политический вес и хватаются за малейшую возможность это осуществить. Моя нынешняя кампания поспособствует тому, чтобы наиболее рационально мыслящая часть правительства новой республики оказалась в опале, а определенных успехов на политической арене добились непосредственно те силы, которые мнят себя великими и грозными, но в делах военного искусства не смыслит ровным счетом ничего. Таким образом, в интересующий меня период времени новая республика будет представлять из себя не более чем колосс на глиняных ногах, не способный защитить всю территорию, которую они с таким трудом собрали за предыдущие годы. Население галактики пассивно по большей своей части, но в то же время не испытывает недостатка в мозгах, когда дело касается удовлетворения своих базовых потребностей, и в первую очередь, в защищенности, которую им дадим мы, при условии, что будем выгодно выделяться как на фоне империи, так и на фоне новой республики, уточнила Мара Джейд. Именно так, подтвердил я. Поэтому и необходимо время кампании возрожденного императора провести за пределами активных событий, скопить силы, подтянуть выучку собственных вооруженных сил, разработать дальнейшую стратегию. Палпатин, даже в теле клона, навряд ли дурак, с сомнением в голосе произнесла Мара Джейд. По крайней мере, клон джедая Гбата способен к адекватному осмыслению и конструктивному анализу, при том, что он один, а у Палпатина в любом случае, во все времена имелась плеяда как лизоблюдов, так и вполне себе компетентных разумных. Если исчезнуть из галактики вот так просто, уведя за собой весь флот и армию, какие только можно, он однозначно задастся вопросом, что случилось с Трауном и куда пропали его подчиненные. По крайней мере, если даже не он, то его приближенные. Все зависит от того, насколько артистично будет оставлено покидание сцены, заметил я, намекая на то, что в эту деталь своего плана посвящать ее не намерен, как и в то, что вполне допускаю, что мои нынешние действия могут здорово ослабить новую республику, в результате чего имперцам Палпатина хватит сил, чтобы подчинить себе куда как большие территории, чем в известных мне событиях, где его территориальные завоевания ограничились доброй сотней секторов, которые, впрочем, были благополучно потеряны в последующей междоусобице. Однако и на этот случай имеется план действий, который я озвучивать не собираюсь, потому как подозреваю, что именно его и придется реализовывать, а не описанную мной сказочную картинку. Нет, я уверен в том, что все те части оговоренного мной плана, которые зависят от моих действий, будут реализованы так, как нужно. Республика в самом деле лишится наиболее мозговитых своих представителей, не с концами, а лишь на время, достаточное для того, чтобы я успешно завершил текущую кампанию. Такова уж цикличность истории этой галактики, герои приходят, добиваются мира во всем мире, после чего их сменяют прожженные политиканы, имеющие черный пояс в дисциплине загребания жара чужими руками. Герои уходят на покой и возвращаются в час крайней нужды. И даже если сейчас я избавлюсь или критически ослаблю влияние на новую республику адмирала Акбара и его команды, скайуэкеров и прочих, с возвращением Палпатина, они сыграют свои роли. Просто потому, что не смогут находиться в стороне, видя как страдают остальные. Такова сущность героев и им ее не перебороть. Как я уже говорил, если не можешь перебороть сюжетную броню, то сделай так, чтобы она работала на тебя. Пленные республиканцы, заявила неожиданно Мара Джейд, с их помощью вы намерены возвысить кого-то в новой республике, доказав, что этот самый кто-то способен решать военные проблемы мирным путем. Блестяще улыбнулся я. Да, пленные играют в моих планах немаловажную, но отнюдь не критичную роль. Империя никогда прежде не выдавала военнопленных, подметила Мара Джейд. Повстанцы всегда добивались возвращения своих товарищей из плена только посредством силовых операций. Тот, кто со стороны новой республики сможет договориться о подобном бескровно, получит огромное влияние и власть. На то и расчет, но в конце концов он может стать опасным противником, заметила рука. Именно по причине увеличения своего влияния на новую республику. Безусловно, подтвердил я. Поэтому миротворцем должен быть тот, кто лишь мнит себя достаточно компетентным в вопросах военной стратегии. Тот, кто ослеплен властью и желает получить ее как можно больше и готов использовать любой шанс ради того, чтобы забраться максимально высоко. Беспринципный, разумный, не знающий, что такое честь, товарищество и братство. Тот, кто лишь использует остальных для достижения своих собственных целей. Похоже, я догадалась, о ком идет речь, криво улыбнулась Мара Джейд, изобретательно. Но его врожденная подозрительность и недоверчивость не сыграет против нас, достаточно будет правильно разыграть карты, произнес я, и он купится как миленький. Покажем ему, что его идеи гениальны и имеют успех, а чужие – ничтожны. И половину работы он сделает за нас сам. Нужен лишь подходящий стимул. И наносимые поражения новой республики лишь укрепит мнение о том, что нынешнее военное руководство несостоятельно, и его необходимо сменить. Он ни за что не купится на то, что империя вот так просто решила выдать пленников, предупредила Мара Джейд. Никто и не собирается разыгрывать сцены альтруизма, заметил я. Для достижения необходимого результата необходимо уверить его в том, что мы играем по тем же правилам, что и он сам, внедрить в его разум мысль, что все происходящие операции необходимы лишь для того, чтобы набрать силу и сделать зеркальное отражение того, о чем он сам мечтает. Подобное тянется к подобному. Такова уж природа его расы, лояльно относиться только к борьбе за власть. Убежденный в том, что меня интересуют лишь власть и контроль над имперскими осколками, и я готов ради этого на тайный союз с ним и последующую дележку добычи, он будет наш с потрохами. А когда поймет, что к чему, будет уже слишком поздно. Я получу то, что хочу так или иначе. Как бы они ни прятали это от меня. Так что же вы хотите получить заигрыванием с врагом, гранд-адмирал Траун? С улыбкой на лице поинтересовалась Мара Джейд. Лучшую версию империи под моим началом, не моргнув и глазом, произнес я. Справедливую, сильную, без притеснений. Способную противостоять любым угрозам, как внутри этой галактики, так и извне, глобально оценила Джейд. И это я уже слышала во время разговора в резиденции Маффаферуса в прошлом. Пленные, как я поняла, вы намерены в будущих рейдах захватить их как можно больше, чтобы ставки в игре были на вашей стороне. Так на что же такое весомое вы готовы их обменять? Улыбнувшись, я ответил. Мара Джейд округлила глаза от изумления. Вы, наверное, шутите? Глава 30. Зерно. 9 лет, 5 месяцев и 27 сутки после битвы при Ивине, или 44 год, 5 месяцев и 27 сутки после великой ресинхронизации. И, наконец, после столь длительного ожидания и ремонта, производимого силами орбитальной верфи, разящий покидает створы ячейки мастерской, чтобы уступить место уже ожидающим своей очереди угловатым тяжелым крейсерам типа «Дредноут», прибывшими час назад в сопровождении дежурной пары звездных разрушителей. Коммодор Добраму криво улыбнулся, глядя на то, как толпятся вокруг ячеек два десятка дредноутов, вторая партия, как он слышал от местных мастеровых, те, кого имперские механики и техники смогли подлатать на скорую руку и отправить в обратный путь на Тангрен. Учитывая самостоятельное прибытие вчера первой четверки кораблей, весьма солидные силы. Интересно, а как будут справляться с ремонтом такой прорвы звездолетов 500 с небольшим работников, оставшихся на верфях? Учитывая, что разящие им помогали ремонтировать члены экипажа среднего крейсера, а в ячейках торчат, ожидая, когда же ими наконец-то займутся два эскортных фрегата типа Небьюлон В, ударный фрегат мятежников и первая четверка дредноутов. Впрочем, последние вроде бы как на ходу, но в любом случае, столько лет простоя. Но кроме дредноутов, ремонтники еще и копались в астероидах, висящих в паре десятков километров от верфи. И ладно бы было понятно, для каких целей все это происходило, зачем там крутятся геологические плазменные буры, уже прозванные копалками, зачем делаются многочисленные тоннели в них, да и еще эти непонятные работы по монтажу проекторов, похожих на дефлекторные. Да, хотелось бы знать, зачем это все, но никто ничего не скажет, гриф секретности. Впрочем, парням с верфи сейчас не позавидуешь. Работы им с этими кораблями, астероидами, Галланом и прочим фронтом работ предстоит много, особенно, если слухи о том, что тяжелых крейсеров практически 200, соответствуют действительности. Те, кто успел побывать на борту этих кораблей, уверенно заявляют, это флот Каттона, древняя легенда, обросшая былью. И все же, дредноуты однозначно будут участвовать в сражениях. Было даже искушение запросить перевод на один из таких тяжелых крейсеров, дабы поучаствовать в грядущих битвах, а не тянуть лямку в патрулировании системы Чисин. Но для этого необходимо поговорить непосредственно с гранд-адмиралом, а где того носит, неясно. Капитан, к нему приблизился вахтенный офицер. Нас вызывает диспетчерская верфи. Соединяйте. Акри направился к ближайшей консоли с голопроектором, дав понять, что примет вызов отсюда. Диспетчерская, командор Добраму. Говорит диспетчер, раздался голос невидимого собеседника. Разящий, ускорьтесь с выходом из дока. В чем проблема? Насторожился Акри. Посмотрев на сканеры, нахмурился. Крохотные орбитальные буксиры мало-помалу растаскивали дредноуты, но не в ячейке орбитальной мастерской, как это необходимо для начала ремонта, а наоборот, к внешним пирсам. Даже эскортные фрегаты, блистающие своими бортами, с демонтированными бронелистами, и те сбрасывали стыковочные рукава, а огромные манипуляторы, с помощью которых происходило велотекущее устранение повреждений, складывались и прижимались к пирсам, обеспечивая безопасное маневрирование внутри ремонтных ячеек. Разящий, меньше вопросов, больше работы, устало огрызнулся диспетчер. Буксиры мы у вас забираем, вам разрешено задействовать маршевые двигатели на 10% мощности без ускорения и резкой перекладки штурвала. А вот это что-то уже совершенно невообразимое. Звездолеты, подлежащие ремонту, всегда помещались и изымались из ремонтных ячеек станции только лишь с помощью буксиров, небольших корабликов, оборудованных притягивающими лучами увеличенной мощности. Вкупе со стационарными установками внутри самих ячеек, пилоты буксиров могли, пусть и медленно, но без каких-то проволочек и проблем управлять кораблем. И лишь на отдалении от доков разрешалось активировать маршевые двигатели. Считалось, что в противном случае имеется вероятность повреждения корпуса станции при неосторожном маневрировании. А вот самостоятельный выход за пределы орбитальных станций такого типа – это что-то новенькое. Принято, не стал ругаться Акри. Похоже, что местные работнички расслабились в отсутствии военного командования, вот и решили показать военным, кто тут командир. Ну ничего, пусть это маленькая месть. Запустить маршевые двигатели, приказал он. 5% от мощности для прогрева и проверки, через минуту увеличиваем до 10. Медленно выводим корабль через створ дока, удаляемся на километр от станции. Чего это ремонтники решили нарушить свои обожаемые протоколы? Раздался тихий голос кого-то из вахтенных, но ответить ему никто не сподобился, на разящем знали не больше интересующегося. Потребовалось 5 минут, чтобы средний крейсер осторожно преодолел створ внешней ячейки ремонтной станции и начал удаляться дальше от мастерской. И на протяжении этого времени Добраму наблюдал за тем, как орбитальное пространство вокруг верфи уверенно расчищается, где-то корабли отлетали к внешним причалам самостоятельно, где-то их в стороны разводят буксиры. Звездные разрушители повелительны и неумолимы, прекратив погрузку, выдвинулись с орбиты в сторону, размещаясь на позиции между вектором вхождения в систему и самими орбитальными мастерскими. Складывалось такое ощущение, будто к верфям намерены прибыть. Появление множественных целей. Раздался доклад от офицера, отвечающего за системы сканирования. «Боевая тревога!» — крикнул коммодор Добраму, посмотрев на своих подчиненных. Те, сперва оторопев, тут же засуетились. Взревели базиры и вахтенные заметались по рубке. Спустя секунду уже посыпались доклады. Дефлекторы активированы. Артиллерия наведена. Реактор выходит на полную мощность. Авиация готова ко взлету. Но почему до сих пор не отреагировали другие корабли флота? Почему не выпущена авиация? КДП Тангрен на связи. Соединить. Коммодор Добраму. Над голопроектором появилась голограмма самого Маффаферуса. Как понимать ваши действия? Немедленно объявите отмену боевой тревоги. Снимите щиты, сэр. Но ведь все указывает о нападении. Никакого нападения нет, коммодор. Рявкнул Мофф. На подходе флот гранд-адмирала Трауна им нужны верфи. Немедленно прекратите вытворять этот бардак и следуйте по 70-му эшелону по вектору Начисин. Фактически губернатор сектора Марждайн только что приказал ему убираться подальше. И пусть Акри мог затеять спор относительно того, что он не подчиняется Мафу, но это не имело бы большого смысла. Сейчас он находится на территории Ферруса и обязан выполнять его приказы. Есть, сэр, сник молодой командир среднего крейсера. Как только голограмма растаяла, он недовольно бросил. Отбой боевой тревоги. Переходим в 70-й эшелон, буркнул он, стараясь не обращать внимания на несколько смешков, раздавшихся за его спиной. Эх, а как бы выгодно он смотрелся в глазах гранд-адмирала, если бы произошло вторжение, а он оказался единственным, кто оказался к нему готов. Что ж, возможно, у него будет шанс проявить себя в системе Чисин, отлавливая контрабандистов. Как же это унизительно для боевого офицера. Был бы жив император, он оценил бы стремление коммодора к уничтожению противника по достоинству. Отчет Пиллиона застал меня по дороге в тюремный блок Химеры. Флот завершил прыжок и диспетчерская служба, слегка ошалев от свалившегося на ее голову количества кораблей, нуждающихся в ремонте, в авральном порядке размещала корабли по свободным ячейкам орбитальной мастерской. Что ж, время еще есть и пора бы разобраться с критически важным моментом, прежде чем отправиться на поверхность. Куй железо пока горячо, как говорится. Значит, надо дать время Маффуферусу как следует вкусить плоды моей победы и помечтать, прежде чем сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Но для начала, сделав распоряжение относительно пленников, я в сопровождении Рукха направился к тюремной камере, в которой находился самый важный из пленников, доставшихся мне по итогам засады при Ругасе. Штурмовики из морской пехоты, охраняющие камеру, скупо и немногословно доложили о ситуации, прежде чем дверь, ведущая в камеру, пропустила меня и телохранителя внутрь. Передо мной, подложив ноги под себя в позе лотоса, прямо на полу сидела немолодая, но со следами начинающей увидать на лице красоты, человеческая женщина. Ее глаза были закрыты, а лицо расслабленным и в то же время сосредоточенным. Довольно стройное, крепко сбитое телосложение, одетое в простую темную одежду, чем-то напоминающую тунику джедаев из фильмов. Собственно, это единственное, что в настоящий момент хоть как-то демонстрировало ее причастность к древним джедайским знаниям. Но она не была джедаем. «Сделайте это поскорее», не открывая глаз, произнесла она. «Что именно?» Поинтересовался я, встав от нее в каком-то метре. Рукх привычно выбрал для себя положение, обеспечивающее ему оптимальную возможность как для атаки, так и для обороны. «Вы же пришли убить меня, не так ли?» Она, наконец, открыла глаза. В них светился опыт прожитых лет и затаенная грусть. «Так сделайте то, зачем пришли имперцы, и радуйтесь, вы сможете завершить то, что не удалось императору и Дарту Вейдеру. Вы уничтожите Джинсарой. Спасибо за предложение, но не сегодня», — отверг инициативу я. «Мое имя — Траун, гранд-адмирал империи, верховный главнокомандующий, и я пришел сюда для переговоров, а не для уничтожения кого-либо». «Вот как?» — удивилась она. «Вы обрушили на нас всю свою ярость, убили моих защитников, просто запекли их разумы в собственных черепах, отрезали меня от силы, а теперь хотите поговорить?» «Да, а почему нет?» — поинтересовался я. «Или вы будете отрицать, что ваш народ помогал Леонии Тавире и ее силам атаковать меня?» «Нет, не буду», — произнесла она. «Будете отрицать, что между нами происходило сражение, и потери понесли обе стороны?» «Нет, не буду». Тогда какие могут быть обиды? Поинтересовался я. Вы и ваши сородичи прилетели с явным намерением убить меня и моих подчиненных. Вы получили отпор, ибо любое живое существо имеет право защищаться от угрозы. Мне жаль, что погибли ваши люди, но погибли и мои. Это был честный бой. Ни я, ни мои защитники не вторгались в ваши разумы и не выжигали их, словно огонь, сжигающий эфир, скривилась она. Потому что у вас не было такой возможности, уточнил я. Была бы, сделали все, что угодно для того, чтобы угодить своей хозяйке. Женщина поморщилась. Чего вы хотите? Спросила она. Поиздеваться, прежде чем убить, а без этого переговоры не состоятся, уточнил я. Несмотря на ваше желание умереть, все же предлагаю вам альтернативу. И какую же? Поинтересовалась она. Жить, произнес я. Мы исследовали компьютер оскорбительного и знаем, где находится ваша планета, но смею заверить, туда сейчас не летят корабли, чтобы уничтожить поселение Джинсары. Вместо этого я предлагаю вам и вашим людям поступить ко мне на службу. Леония Тавира также говорила в свое время, произнесла женщина. Ее звездный разрушитель висел над головами моих сородичей и мог в любой момент превратить наше поселение в горсть шлака. Вижу, это весьма интересная, хоть и печальная история, произнес я. Если вы пожелаете, можете рассказать ее. Так мне проще будет понять причины, по которым вы пошли на службу к пиратам. У нас не было выбора, ответила она. Мы, Джинсары, никогда не знали покоя, ни после того, как отделились от джедаев, ни даже после их уничтожения. Сперва джедаи пытались убить нас всех и едва не достигли в этом успеха. Затем Дарт Вейдер, которому мы предложили свои мечи в услужение, обратился против нас. Нам нет места среди сильных мира сего, джедаи видят в нас лишь темную сторону, ситы, лишь светлую. А на самом деле, поинтересовался я, мы, ни то, ни другое, горячо произнесла она. Когда-то давно наши предки обнаружили ситские знания и поняли, что могут обрести великую силу не только лишь из джедайских текстов. Орден не принял нашу точку зрения и преследовал. Мы скрывались долгие годы, пока не были вновь найдены. Храмовники перебили наших предводителей, а оставшимся едва удалось скрыться. Попытка найти убежище у Дарта Вейдера также не обернулась успехом. Нас стало еще меньше, и мы бежали так далеко, скрывая ото всех, кто мы есть на самом деле, что решили более ни с кем не идти на контакт. Мы жили на Сузифе до тех пор, пока Леония Тавира несколько лет назад не обнаружила нас. Она убегала от преследователей и искала место для того, чтобы спрятаться, пояснил я, уже ознакомившись с личными данными Тавиры, полученными с ее корабля перед стартом. Причем, совершенно неплохо пристроилась, прятала звездный разрушитель в астероидном облаке, контролировала местных, о которых все позабыли. Неудивительно, что после встречи с Джинсарой она и вовсе не испытывала проблем в своих делах. Мы узнали это уже после того, как она обманом втерлась в наше доверие, с горечью в голосе произнесла женщина, которая, на секундочку, предводитель Джинсары. По крайней мере, если верить журналу самой Тавиры, мы не стремимся к войне, лишь к постижению силы и готовы защищаться. В этом наша философия. Чтобы стать Джинсарой, нужно пройти такую же подготовку, что была в прошлом и у джедаев, включая создание светового меча. Однако это еще не все. Каждый Джинсарой должен создать свои собственные доспехи, используя найденные нами в прошлом древние знания для того, чтобы обработать картозис и покрыть его нитями свои латы. Лишь так ученик становился защитником. Кое-что из этого я уже слышал, отбежавшего Джинсары Фадеумса Бредделюс, но прерывать даму не стоило. По ней видно, что без силы, доступа к которой ее лишали расположенные поблизости и Саламири, ей отнюдь не сладко. Вероятно, если она с самого раннего возраста открывала для себя мир силы, то научиться обходиться без нее – это то еще испытание. Что ж, на то и расчет, сделать ее сговорчивее. И если ради этого необходимо выслушать ее застарелую боль, то почему бы и нет? Временем я располагаю, а вот почерпнуть информацию из более компетентного источника, чем недоучившийся парень, потерявший свой световой меч, стоит. Как минимум, для расширения кругозора, мы выбираем какое-либо животное своим союзникам и защитникам, после чего придаем своим доспехам его черты. Каждый защитник носит такие доспехи, не снимая, и лишь индивидуальность доспехов позволяет нам различать друг друга визуально, странноватая, конечно же, концепция, но почему бы и нет. Каждый такой тотем, мирное существо, которое никогда не нападет первым, лишь будет безжалостно обороняться, если нападут на него. Это отражение нашего смысла бытия. Спутник, на котором мы жили втайне от остальных поселенцев, Сусифай. Именно там мы впервые увидели Леонию Тавиру. Она высадилась на планету со своими людьми, принялась заигрывать с местным имперским чиновником, а когда тот отверг ее, жестоко убила. Затем объявила планету освобожденной из-под гнета империи и восставшей против гнета новой республики. Как Саарай Карджин Саарай, лидер моего народа, я пришла к Тавире, чтобы договориться и прекратить убийство мирных жителей. Узнав о том, кто я такая, она смогла завоевать мое доверие, а затем предала, когда услышала отказ в обмен на ее требование служить мне. Она пригрозила уничтожить мирное население планеты, если мы откажемся помогать ей. У меня не было выбора, и я согласилась. Весьма интересные методы вербовки, чистые имперские. Впрочем, о чем говорить, если Тавира в прошлом жена имперского мафа. Причем от предыдущей жены и своего супруга, по слухам, она избавилась лично. Месяцами мои джинсары сопровождали Тавиру и ее флагман в разрушительных походах, помогая ей грабить и убивать. Мы не сторонники насилия, но понимали, что в противном случае смерть всего живого в нашем мире окажется на нашей совести. Некоторые из нас могли так настроить свою связь с силой, что ощущали сквозь эту великую энергию опасность, если она была направлена непосредственно на Тавиру, и тем самым помогали ей избегать засад, сообразил я. Очень интересная концепция. У меня в принципе уже имеется несколько вариантов ее использования. Впрочем, произошедшее уже показало, что ситуация эта не является панацеей. Учитывая, что засада на Ругасе даже не предполагала появление там Тавиры, то и джинсары не смогли предупредить ту о ловушке. А значит, система дает сбой. Если повезет, то придется подумать о том, как бы реализовать ее в свою пользу. А также воздействовали на разумы случайных посетителей системы, чтобы они смотрели на ее корабль, но не видели ее, произнесла Саарайкар. Но ваш джедай, он смог пробить нашу защиту. А когда мы попытались противодействовать ему, ослабить, убил моих учеников. Последних, кто мог бы послужить Тавире и делу спасения моего народа. Леония Тавира находится в моем плену, напомнил я. Как и ее корабль, ни один пират не покинул систему Ругаса свободным. Несколько банд все еще находится на Сусифай, горько произнесла та. Как только ее корабль не вернется, они перебьют всех. Уверен, что вместе мы сможем справиться с этой проблемой, заявил я. Вместе, усмехнулась та. Чем вы лучше Тавиры? Вы пользуетесь моим положением, забрали мою силу, и вот-вот начнете диктовать свои условия. Зато так вы меня действительно выслушаете, произнес я, и отнеситесь к услышанному с большим вниманием. Сила все еще с вами, но я блокирую ее настолько, насколько мне это нужно. Я предлагаю вам свою помощь в освобождении вашей планеты от пиратов, и вы что-то хотите взамен, уверенно произнесла та. Да, произнес я, вы отдадите мне пиратов, их технику и все награбленное, что у них сейчас есть. Я думала, что вы потребуете от нас службы, растерянно произнесла женщина. «Ничего требовать от вас я не собираюсь, хоть и мог бы», – произнес я. «Империя под моим началом более не будет истреблять тех чувствительных к силе разумных, которые не угрожают ее существованию прямо, а не одним своим фактом рождения. Наоборот, я хотел бы предложить вам и вашим ученикам стать частью того государства, которое намерен построить. Там вы сможете жить без опаски, учиться и учить других, служить эмиссарами мира и справедливости, тем, что не удалось у джедаев. А как только мы откажемся, вы возьмете в заложники наших женщин и детей?» – спросила женщина. «Нет», – ответил я. «Просто пожелаю вам счастья самостоятельного решения проблем с джедаями и новой республикой, которые охотились за Тавирой и владеют информацией о том, кто помогал ей в осуществлении налетов. Последние, чистейшей воды блеф. Но с помощью имперской разведки сделать это несложно. Уверяю вас, что после Ругасы. А если мы согласимся служить вам, то вы предоставите нам защиту?» — спросила Саарайкар. «Защиту, место для проживания и обучения, доступ к новым знаниям», — перечислил я. «Ведь вы же не думаете, что те знания, которые есть у вас, это предел мечтаний. Естественно, мы знаем, что не знаем многих секретов силы», — фыркнула лидер джинсары. «Но если вы сам не владеете силой, то как можете обещать подобное? Я в достаточной степени эрудирован, чтобы найти и предоставить своим союзникам то, что еще осталось от древних ситских и джедайских знаний, простая констатация факта. И как минимум, где-то в лабиринте под горой Тантис есть то, что заинтересует Джинсары. Да и к тому же в этой галактике есть система Ивин, где некогда обитали ситы, Карибан, Ассус и многие другие миры, некогда бывшие джедайскими или ситскими святынями или твердынями. Как могу я верить имперцу после всего того зла, которое империя принесла мне и моему народу? Спросила женщина. В качестве жеста доброй воли я сделаю уже сейчас две вещи, произнес я. Первое, после того, как вы согласитесь на сотрудничество со мной, чувствительность к силе будет вам возвращена. Пока мы действуем заодно и защищаем галактику от большого и малого зла, вы мой союзник и больше никогда не будете мной лишены силы. Но у вас же уже есть могучий джедай, что убил моих учеников, лучших из тех, что есть у Джинсары. Недоверчиво произнесла Саарайкар. Да, в моем окружении был джедай, произнес я, не собираясь посвящать Джинсары в тонкости происхождения Гбата и уж тем более, рассказывать о том, что он наконец-то пришел в себя и отправился на свою планету, дожидаться прибытия Харна. То, что он сделал с вашими людьми, лишь утвердило меня в подозрениях о его безумии и необходимости прекратить с ним какие-либо контакты. Вы убьете его? Прищурившись, поинтересовалась она. Если есть надежда на то, что ему можно помочь, нет, произнес я, хотя не очень-то и надеялся на то, что взрослого дефектного клона можно исправить. Но, в конце концов, лаборатории в горе Тантис уже действуют и надлежащим образом расконсервированы. Генетический образец Гбата есть. Будет нужда, мы создадим собственного, и по возможности, адекватного. Но вы не верите в подобный исход, констатировала Саарайкар. Сомневаюсь, что исправить его вообще возможно, признался я. Женщина некоторое время молчала, прежде чем заговорить вновь. Второе, она медленно и грациозно поднялась на ноги. Что еще вы можете предложить Джинсары в обмен на службу? Рук, кивнул я телохранителю. Нагри практически мгновенно оказался возле входной двери, после чего вышел в коридор. Я точно знал, что сейчас он следует в соседнюю камеру, чтобы убрать подальше из Саламири, а также встретить кое-кого, кто ожидал моего возвращения на планете. То, что Джинсары может меня атаковать силой, я совершенно не боялся, и Саламири, моя любимица, уютно посапывала на плече, а уж от простой рукопашной так и вовсе отобьюсь. От меня не укрылось, как лицо женщины исказилось от того, когда, судя по всему, Рукх оттащил от стены камеры, смежной с этой, клетку с ящеркой. К женщине вновь должна была вернуться сила, а практически сразу после этого, Нагри вернулся к нам в сопровождении молодого человека. Более подробно о моем предложении расскажет кое-кто другой. Позвольте представить вам, произнес я, указывая на командира фрахтовика, господин, мама, едва слышно выдохнул ученик Джинсары, потерявший световой меч, Фадеум. Глаза Саарайкар округлились, когда она увидела молодого мужчину. Как же это? Посмотрел сперва на нее, потом на него. Сходство определенно есть. Энда, неловко вышло. А впрочем, может быть так оно и лучше, ведь я различаю, как смотрящая мне в глаза женщина, что впервые за годы вновь обрела сына, кивает, в знак согласия. Что ж, местный аналог передачи «Жди меня» заканчивает свое вещание. Пора бы и заняться делами поважнее. Световые линии гиперпространства привычно сжались в точки, едва крестоносец оказался в обычном космосе. Прыжок завершен, капитан, доложил ему старший офицер. Крестоносец в порядке. Егор едва не рассмеялся, услышав последнее. То, что у нас вывернуло три бронелиста и разгерметизировало склад охлажденных продуктов на второй палубе, уже не проблема. С усмешкой поинтересовался он. После заварушки при Ругасе, это мелочи, капитан, смущенно ответил старпом, потупив взор. Тем более, что нам не особо и нужны были те кладовые. Помните того карелианского контрабандиста, которого мы задержали возле Дура, когда я только принял крестоносец? Поинтересовался Егор, любителя прятать контрабанду под палубой, уточнил старпом. Получив согласный кивок, подтвердил. Помню, конечно, сэр. Мы тогда из его ржавого корыта контрабанды спайса 1050 достали. Хотя уверен, там было и больше. Нашли б, если не стали расстреливать корабль, погнавшись за его напарником. Спайс был не единственным, что перевозил этот контрабандист, признался Егор. У него был еще небольшой тайник на корме. Помните, я решил лично проконтролировать обыск в машинном отделении, пока вы занимались рубкой, конечно, сэр, несколько напрягся старший помощник. Я сталкивался уже с таким типом тайников. Внутри топливной цистерны делают потайной отсек и хранят там дополнительные грузы. Тот контрабандист перевозил 4 ящика элитного односолодового карельянского виски, по 1500 кредитов за бутылку. Я хранил их все это время на складе охлажденных продуктов на второй палубе. Неожиданная откровенность, сэр, признался старший помощник. Надеялся, что после смерти императора найдется достаточный повод для того, чтобы однажды распить этот нектар с экипажем, признался Егор. Второй подряд крупный триумф нашего гранд-адмирала – это несомненно повод для подобного. Каждое сражение оборачивается для нас неизменным успехом. Посмотрите, он указал на застывшие парадным строем воинственные и повелительные, которые, словно часовые, отыграв двигателями, разместились бортами перпендикулярно движению побитого, но победоносного флота гранд-адмирала, пропуская их перед своими носами и салютуя залпами башенных турболазеров. Триумфальная арка. Этому обычаю 1003 стандартных лет. Я даже не помню, когда его последний раз использовали. Это уважение ко всем победившим, выжившим и погибшим. Это триумф гранд-адмирала. Поворотная точка, после которой если имперский правящий совет не начнет нам помогать как следует, то они и вправду лишь кучки властолюбивых идиотов. Как и убектарат, сбежавший отсюда, поджав хвост. Только подумайте, что бы Траун смог совершить, получи он все 15 разрушителей убектората, а не только лишь нашу старушку победу. Эх, жаль, что отсек вывернуло в гиперпространство. Так бы сутки увольнительной прошли бы куда как веселее. Согласен, жаль, сэр, поддержал старший помощник. Думаете, наши победы – это лишь начало? Уверен в этом, твердо заявил Егор. Таких побед империя не добивалась довольно давно, да еще и за такой короткий срок. Уверен, что за Трауном – будущее. По крайней мере, ближайшие. Будем придерживаться его, и увидим, как над галактикой взойдет империя в ее новом величии. Вы буквально озвучили мнение всего экипажа, довольно хмыкнул старший помощник. Но не думаете ли вы, что с учетом захваченных гранд-адмиралом кораблей убектарат отзовет нас, а умники Саринды, какие-либо из подчиненных Трауну звездных разрушителей? Если так произойдет, то это лишь докажет их недальновидность, заявил командир крестоносца. Пока они там, в имперских осколках, сидят и трясутся над тем, как бы не утратить новые секторы и корабли, Траун бьет противника там, где тот даже не ожидает. Возвращение сразу 3 двоек под начало империи – это оглушительный успех, и его нужно развивать, а не сыпать ему подсластитель в реакторное топливо. Не знаю, будет ли это на самом деле, но если убектарат попробует нас отозвать, я не подчинюсь этому приказу, и надеюсь, что вы и экипаж меня поддержите. Разведка расценит это как измену, заметил старший помощник. Мы служим под командованием Верховного Главнокомандующего Империи, напомнил капитан Егор. Если это измена, то с теми, кто так считает, я не хочу иметь ничего общего. Старший помощник раздумывал всего несколько минут. Затем, посмотрев на командира, заявил. «Сэр, должен кое в чем признаться». «Вот даже как», — удивился Егор. «И в чем же? Нам есть чем отпраздновать победу», — отведя взгляд в сторону, произнес старший помощник. «Тот контрабандисту дура имел обыкновение делать тайник еще и под полом кокпита. Ящиков 10 у нас точно есть». Рассмеявшись, Егор с чувством пожал руку своего подчиненного, краем глаза подмечая, как к поврежденным кораблям флота Трауна направляются буксиры, чтобы ввести звездолеты в ячейки орбитальной мастерской. Казематы резиденции МАФА – не самое мрачное место, где за свою жизнь побывал подполковник Астерион. Бывали рабочие места и похуже. Но, к сожалению, в настоящий момент пригодных мест для подходящего содержания такого большого количества военнопленных на Тангрене не имелось. Вместо этого пришлось использовать казармы одной из имеющихся на планете – но все еще не используемых после эвакуации гарнизонов убектаратом военных баз, только они были достаточно обширны для содержания почти 70 тысяч пленных республиканцев, пиратов и контрабандистов, и потребовалось рекрутировать целый легион штурмовиков для того, чтобы обеспечить их охрану. Что ж, планетарные гарнизонные базы созданы для расквартирования сотен тысяч пехотинцев и множества единиц техники, каждая. Место для содержания большего количества военнопленных еще есть. Жаль только, что приходится привлекать для их охраны значительные силы штурмовиков. Справиться с этим могли бы простые пехотинцы из числа добровольцев и армейских подразделений, но столь большое количество пленных лучше доверить тем, кого невозможно хоть как-то разжалобить. Хотя подполковник и был уверен в том, что использовать подразделения штурмовиков для подобных целей нерационально, свои мысли он держал при себе. Гранд-адмиралу виднее, как использовать свои ресурсы. Хотя, его можно понять, регулярная армия под его началом еще малочисленней, чем подразделения штурмовиков. Что ж, по крайней мере подполковник точно знал, что подобные занятия для штурмовиков не более чем временные. Как только имеющиеся добровольцы, определенные в так называемые вспомогательные войска, пройдут соответствующую пехотную и стрелковую подготовку, то охрана военнопленных перейдет в сферу их задач, а штурмовики вернутся к исполнению поставленных перед ними более значимых задач. И меж тем, причина, по которой он сегодня оказался в казематах, весьма необычная, как и личное приглашение самого гранд-адмирала для проведения допроса. Пройдя мимо постов охраны, Астриан в сопровождении начальника смены надзирателей добрался до нужной камеры. Сколько подобных тюремных допросных он повидал на своем веку? Тысячи. Это ничем не хуже остальных. Можно даже сказать, что в разы лучше, так как здесь чисто, не воняет человеческим потом и экскрементами. Да и звуков пытаемых разумных тоже нет. Не потому, что хорошая звукоизоляция, в казематах в принципе не держат провинившихся гражданских или военных. Для этого есть гарнизонные гауптвахты или рядовые изоляторы. Металлическая дверь открылась, и подполковник перешагнул порог. Подняв взгляд, он увидел стоящего у стены напротив входа, в компании с серокожим экзотом самого гранд-адмирала Трауна. «Проходите», — распорядился Траун, указав на место за столом, которое обычно занимают допрашивающие. Астериан последовал совету, все еще гадая о причинах, которые привели его сюда. Что задумал гранд-адмирал, ему пока не было понятно. Кроме того, что самому подполковнику опасаться нечего, он работает во благо гранд-адмирала, а не во вред ему. А полученная от Трауна информация не блистала подробностями. Сам же гранд-адмирал и его телохранитель переместились ближе ко входу, встав так, чтобы вошедший не мог их видеть. Затем, словно по невидимой команде, дверь открылась, и внутрь пара штурмовиков ввели человека в поддоспешном костюме. Бесцеремонно усадив его на металлический стул, приковали наручниками к металлической скобе стола и покинули допросную, позволив безопаснику наконец рассмотреть человека, с которым предстояло вести непростой разговор. Аккуратная короткая стрижка, явно военного образца, причем имперского. Внимательный спокойный взгляд, хорошо развитая мускулатура тела. Этот человек явно имперский военнослужащий. Причем, судя по подоспешнику, штурмовик. Держится прямо, осанка несгибаема. Не вертит головой по сторонам, не пытается оценить обстановку. Этот человек привык действовать лишь после того, как получит приказ. «Представьтесь», — потребовал Астериан. «Штурмовик ТР-889, сэр», — ответил тот все тем же спокойным голосом. «Знаете о причинах своего нахождения здесь?» Во время штурма Звездного Разрушителя противник использовал тактическую психологическую уловку ради того, чтобы экипаж противника сдался. «Что?» — Астериан подумал, что ему послышалось. «И в чем же она заключалась?» Спросил он. «Я использовал системы внутреннего оповещения корабля для распространения информации о смерти командира», ответил штурмовик. «И почему вы решили, что это сработает?» Подполковник понимал, что сейчас, смотря прямиком на задержанного, не имеет права отводить взгляд, иначе тот поймет, что в допросной они не одни. А Траун, судя по всему, имеет большое желание сохранить свое пребывание здесь в тайне. Пока, во всяком случае. «Простой расчет», — все тем же будничным тоном произнес ТР-889. «Этот звездный разрушитель перешел на сторону Новой Республики сразу после того, как это сделал их командир. Во время штурма я заметил, что большая часть встреченных членов экипажа — люди, 9 из 10. Предположил, что они все те же, что и были в подчинении Сайра Йонки во время его предательства. Следовательно, он имеет для них референтное значение и является лидером. Известие о его смерти деморализовало противника, и корабль был захвачен. Или же ваша инициатива могли лишь усугубить происходящее», — рявкнул Астерион, переходя к психологическому давлению на допрашиваемого. «Они могли взорвать реактор, и тогда погибли бы все, как повстанцы, так и штурмовики. Или они могли ужесточить свое сопротивление и войска понесли гораздо больший процент потерь, чем тот, что имеется. На самом деле Астриан представления не имел о том, как много бойцов погибло во время абордажей, но интуитивно чувствовал, что его задача – морально раздавить штурмовика, заставить того разрушиться его непроницаемую скорлупу спокойствия, которая слишком уж явная, даже элитные штурмовики, прошедшие через адские жернова повышения квалификации после обучения на Кариде, и те были бы сломлены психологически из-за самого факта допроса. «Риска не было», – твердо произнес штурмовик. Противник прекрасно понимал, что они находятся в окружении, что их корабль будет взят в любом случае. Они – перебежчики, то есть их психика не столь устойчива к идеям империи. Республиканскую идеологию они еще не могли как следует принять за главенствующую, поэтому ориентировались сугубо на своего лидера, капитана Йонку. «Немноговато ли ты знаешь для простого штурмовика?» Подполковник прищурился, стараясь понять, способен ли его напор пробить этого парня. Судя по тому, что мимика того никак даже не изменилась, не особо, не штурмовик, а кремень. Смерть лидера – это предельно дестабилизирующий фактор. Астриан сообразил, что ТР-889 продолжает свой монотонный рассказ, в то время как любой на его месте сейчас бы просто заткнулся и стал переживать. Нет, этот парень кто угодно, только не штурмовик, который выводит подчиненных и приближенных из привычной колеи. Прочувствовали это на личном опыте, неожиданно вмешался в допрос гранд-адмирал, оказываясь в поле зрения штурмовика. Тот, бросив быстрый и настороженный взгляд на фигуру в белом кителе, округлил глаза и поднялся на ноги. «Гранд-адмирал, сэр, штурмовик, да, ТР-889, проблем со слухом у меня нет», серокожий народец силой усадил мужчину на место. «Как ваше имя, штурмовик? Личный номер ТР-899. Я задал не этот вопрос», сказал гранд-адмирал. «Вы же умный человек, майор, в чем только что беззаботно расписались. Должны понимать, что просто так с вами бы эти разговоры не вели. Ваше личное дело проверено, факты подчисток и интеграции данных обнаружены. Работаете вы великолепно, но у меня есть специалисты и получше. Итак, повторяю вопрос, ваше имя? Даже так, то есть этот штурмовик, не просто морской пехотинец, но еще и майор, командир батальона? Интересно развиваются события. Да, конечно, командир в штурмовом корпусе, непростые исполнители, как рядовые бойцы, но и до знатоков психологии им далеко. Их учат максимально эффективному убийству, а не оценке противника с психологических точек зрения. Они – элитная грубая сила, подготовленная по наивысшим стандартам, но никак не виртуозы подобного толка. Подполковник с затаенным интересом наблюдал за тем, как бесстрастное выражение лица штурмовика меняется с простого беззаботного на напряженное и сосредоточенное. «Градентиерс, сэр», — четко произнес он, окончательно развеяв миф о своей принадлежности к штурмовому корпусу. «Куколки проходят такую муштру, что забывают собственные имена, им выдают номера и не более того. Вся подготовка направлена на уничтожение жалости, личной идентичности и самоопределения. Лишение имени – один из начальных этапов. К концу муштры штурмовики вообще забывают о том, что их могут звать как-то, кроме личного номера.